слышно было, как всадники проскакали под окном. «Идем! Да идем же!» — восклицала миледи, схватив молодую женщину за руку и силясь увлечь ее за собою. «Через сад мы еще успеем убежать. У меня есть ключ. Поспешим. Еще 5 минут, и будет поздно!» Госпожа Бонасье пыталась идти. Сделала 2 шага, у нее подогнулись колени, и она упала. Миледи попробовала поднять ее и унести, но у нее не хватало сил. В эту минуту послышался стук отъезжавшей кареты. Увидев мушкетеров, почтарь погнал лошадей галопом. Потом раздались 3-4 выстрела. «В последний раз спрашиваю, намерены вы идти или нет?» — крикнула миледи. «О, боже мой! Боже мой! Вы видите, мне изменяют силы. Вы сами видите, что я совсем не могу идти. Бегите, бегите одна!» «Бежать одной? Оставить вас здесь? Нет-нет, ни за что!» Вдруг она остановилась, глаза ее сверкнули недобрым огнем. Она подбежала к столу и высыпала в рюмку госпожи Бонасье содержимое оправы перстня, которую она открыла с удивительной быстротой. Это было красноватое зернышко, которое сразу же растворилось в вине. Потом она твердой рукой взяла рюмку и сказала: «Пейте, это вино придаст вам силы. Пейте, пейте!» Она поднесла рюмку к губам молодой женщины, которая машинально выпила. «Ах, не так мне хотелось отомстить», — сказала про себя миледи, с дьявольской улыбкой ставя рюмку на стол. «Но приходится делать то, что возможно». И она ринулась из комнаты. Госпожа Бонасье проводила ее взглядом, но не могла последовать за нею. Она впала в то состояние, какое испытывают люди, которые видят во сне, что кто-то гонится за ними, и тщетно пытаются бежать. Прошло несколько минут. Раздался отчаянный стук в ворота. Госпожа Бонасье каждую минуту ждала возвращения миледи, но миледи не появлялась. Пылающий лоб молодой женщины, наверное, от страха, то и дело покрывался холодным потом. Наконец она услышала лязг отпираемых решеток, на лестницах загремели сапоги и зазвенели шпоры. Поднялся гул голосов, звучавших все ближе и ближе, и ей показалось, что она слышит свое имя, произносимое среди этого гула. Вдруг она радостно вскрикнула и бросилась к двери. Она узнала голос Д'Артаньяна. «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — закричала она. «Это вы? Сюда! Сюда!» «Констанция! Констанция, где вы?» — отвечал юноша. «Боже мой!» В тот же миг дверь кельи отворилась, вернее, поддалась под напором извне, и несколько человек вбежали в комнату. Госпожа Бонасье опустилась в кресло, не в силах пошевельнуться. Д'Артаньян бросил еще дымившийся пистолет, который он держал в руке, и упал на колени перед своей возлюбленной. Атос заткнул свой пистолет за пояс, а Портос и Арамис, державшие шпаги наголо, вложили их в ножны. «Д'Артаньян, любимый мой, наконец-то ты приехал. Ты не обманул меня. Да, это ты?» «Да, да, Констанция, мы опять вместе». «Как она не уверяла, что ты не приедешь. Я все-таки втайне надеялась и не хотела бежать. Как я хорошо сделала, как я счастлива!» При слове «она» Атос, спокойно усевшийся в кресло, внезапно встал. «Она? Кто она?» — спросил Д'Артаньян. «Да моя приятельница, та самая, которая с дружбы ко мне хотела укрыть меня от моих гонителей. Та самая, которая приняла вас за гвардейцев кардинала и только что убежала отсюда». «Ваша приятельница?» — вскричал Д'Артаньян, и лицо его стало бледнее белого покрывала его возлюбленной. «О какой приятельнице вы говорите?» «О той, чья карета стояла у ворот. О женщине, которая называет себя вашим другом, Д'Артаньян, и которой вы все рассказали». «Ее имя, имя!» — допытывался Д'Артаньян. «Боже мой, неужели вы не знаете ее имени?» «Да как же, его называли при мне.